Эпилог. От государственного канцлера Российской империи князя Найденова Г.А. Его императорскому величеству Георгию I. Докладная записка. Просил по случаю юбилея своими словами подвести предварительные итоги 3 лет твоего императорства и моего канцлерства? Пожалуйста, вот они. Главное достижение. Революции не было и в ближайшие годы не предвидится. Это раз. Все твои родственнички и думать боятся вякнуть что-нибудь поперек императорской воли. Это 2. Ну и с немцами мы всерьез подружились. Это 3. Всякие ростки демократии пока, если и можно отнести к достижениям, то пока к весьма сомнительным. Еще один момент, который я считаю положительным. Это то, что у России сейчас почти нет союзников, за которых надо воевать. Почти – это кроме Черногории, но, согласись, она значительно лучше, чем Франция с Англией, которые требуют одного неподготовленного наступления за другим, а сами втихую договариваются, как им делить Россию после войны. А еще можно сделать вот такой вывод. Ники не имел ни своей политики, ни способов проведения ее в жизнь. Чем она кончилась, мы помним. Мы политику очень даже имеем, и главное, есть неплохо работающие механизмы ее реализации. А надо, чтобы эту политику имела Россия, и реализация происходила в близком к автоматическому режиме, а ты мог спокойно посиживать на троне и присматривать, все ли хорошо. Вот как только это получится, тут же накатаю прошение об отставке, выйду на пенсию, куплю Канары и уеду туда разводить кошек. Конец 3 книги. Забить болт. Буквально. Забыть о проблеме, махнуть рукой. При советском производстве, если болт не закручивался в деталь, его обдирали на наждаке под морковку и забивали по месту кувалдой. И все дела.